Глава 13. Руслан. «Ками, стой, не убегай от меня, поговорить нужно», — говорю девчонке, настигнув ее у выезда с территории. «Алана знает, что ты здесь?» «Нет», — отводит глаза в сторону. «Я так и понял. Вот что. Давай договоримся так. Ты не видела меня, а я тебя». «Не расскажешь отцу, что встретил меня на мотогонках?» — спрашивает с сомнением. «Если ты ничего не расскажешь сестре». «Боишься, что Алана узнает о твоей любовнице?» Презрительно хмыкает Камила. «Катя мне не любовница. Морщусь от этой мысли. Она просто коллега по работе». «Ага, как же. Так я тебе и поверила. Издеваешься над моей сестрой». «Ты все не так поняла». «Обманщик ты, Рус. На свадьбе ты и клялся в любви и верности, а сам...» «Я помню. Цежу, испытывая стыд и пытаясь скрыть его всеми силами. Не надо мне читать морали, Ками. Ты еще до этого не доросла. Все мы ошибаемся. Главное вовремя понять свою ошибку. В общем, помалкивай, ладно? Я сам разберусь с Аланой». «Я подумаю». «Будешь долго думать, и твой отец узнает о наличии Расула. Где ты подцепил этого мужика? Ты вообще в своем уме?» Мелкая шокировала меня знатно. Вот уж чего не ожидал от нее. «Нет, Алана говорила, что отец во всем ей потакает. Но чтобы до такой степени...» «Впрочем...» Ее родители явно не в курсе, как проводит время их младшая дочь. Просвещать их, конечно, я не собирался, а вот взяться за воспитание Ками самому не мешало бы. «Я же не спрашиваю, где ты взял ту шлюховатую блондинку?» — фыркает свояченица. «А с Расулом мы только сегодня впервые встретились». «Коза дерзкая. Ладно, поехали домой, ты не останешься здесь ни на минуту». «Я должна попрощаться с Расулом», — выдвигает требование. «Ты обалдела? Забудь про Расула, он тебе не пара». «Это мне решать, а не тебе. Если не хочешь, чтобы Алан узнала твою тайну, позволишь мне найти его». «Ладно, только быстро, сдаюсь. Хорошо, что моя жена не такая упрямая шантажистка. Я прямо это оценил сейчас и дико-дико сожалею, что пошел на обман. Теперь эта мелкая зараза будет ставить мне условия. Ничего не боится». Камила возвращается в толпу и перебрасывается с бородачом несколькими фразами. К слову, он, оказывается, наблюдал за нами со стороны, готовый в любую минуту вмешаться. Слишком уж он охраняет ее, как коршун, и не скажет, что они только познакомились. В любом случае, этот хмурый мужик не подходит нашей Каме. Она просто пока юная и не понимает очевидных вещей. Ну вот, я уже заговорил, как мой отец уважаемый. Но капец, какой нудный Марат Османыч. Видимо, у нас в крови решать судьбы младших в семье. А Камила — моя семья. Это даже не обсуждается. Ками возвращается ко мне, садится на байк, и я везу ее домой. По дороге прокручиваю в голове варианты фраз, которые скажу жене. Я не хочу, чтобы Алана узнала о моем поступке. Я сглупил, признаю, и сделаю все, чтобы сохранить эту тайну. Алана. Хлопает входная дверь, и я вся подбираюсь. Во рту пересыхает от страха. Вдруг Руслан каким-то образом выпытал у Камилы правду. Впрочем, сестра не видела, что я села к Тагиру, а значит, не выдаст. Можно выдыхать. Актриса из меня никудышная, а обида на мужа сильна, так что не знаю, смогу ли я делать вид, что ничего не произошло. Вот уж чего не ожидала, так увидеть улыбку вошедшей в гостиную Камилы. Продалась моему мужу, предательница. Я не в обиде, если что, у нее не было другого выбора. Узная отец о свидании Ками и Расула, никакая учеба в вузе ей не светит. Выдадут по-быстрому замуж за первого желающего. И дело с концом. «Алан, у нас для тебя сюрприз. Пошли». Тянет меня за руку и подмигивает. «Куда?» «На улицу выйдем». «Я в халате». «Там все равно темно, никто не увидит. Пошли скорее». «Ну и что придумал Руслан? Или кто там с ней?» Выхожу на улицу и вижу своего мужа. Он стоит, вальяжно опершись на свой новый байк, с цветами в руках, как герой какого-то фильма. Против своей воли любуюсь им. Ведь сердце ему принадлежит, несмотря на то, какой он козел. Кутаюсь в халат и хмурюсь. «Привет, дорогая, это тебе». Муж вручает мне шикарный букет роз и целует в щеку. И это не унылый клевок, а почти что интимный поцелуй. Главное не уронить челюсть на тротуарную плитку. «Спасибо, а в честь чего?» «Я купил себе байк», — заявляет сияющим видом. «Садись, прокачу». И мне приходит в голову мысль, что ведь так и должно было быть. Купил новую игрушку и сразу мне хвастаться, а не эту шлюху себе за спину сажать. Конечно, я не сяду на сиденье, которое еще не остыло от задницы Кати. Ни за что. Поступи он правильно, я бы искренне порадовалась за него, а так нет, не хочу. Спасибо, но откажусь, я не люблю мотоциклы. Поздравляю. Говорю ему сухо, я зайду в квартиру, потому что замерзла. Руслан застывает в разочарованной позе. Не такую реакцию он от меня ожидал. А Ками, наоборот, строит мне ободряющие рожицы, мол, ты поступила правильно, сестра, так ему. Возвращаемся с Камилой в квартиру, и мне хочется выпытать у нее, о чем они договорились, но в то же время боюсь, что Руслан услышит наш разговор. Придется пока отложить. Готовлю на кухне чай. Муж подходит ко мне со спины, обнимает и спрашивает. «Покормишь?» Я вздрагиваю от неожиданной ласки, но, отлепляя его руки от себя, отвечаю. «Конечно, мои руки, садись за стол». Наверняка он трогал ее своими руками, так что не мешает помыть их с мылом и на всякий случай поскоблить щеткой, прежде чем касаться меня. «Ты чего такая строгая? Не рада за меня?» «Рада», — отвечаю безэмоционально. «А Ками как с тобой оказалось?» Я попросил ее съездить со мной в салон за байком. Она даже оделась, как приличествует случаю. Мне хочется засмеяться в голос от его нелепой лжи, маскирую кашлем смех и разогреваю ему еду в микроволновке. Если он сможет проглотить хоть крошку после всего того, что натворил, значит, ему на меня наплевать. А мне она сказала, что к репетитору идет. Зачем-то набрасываю на пирамиду из вранья еще одну. Это я попросил ее соврать для дела. Хотел сюрприз сделать, но, кажется, он не удался. Задумчиво смотрит на меня. Ставлю перед ним тарелку с едой и наливаю себе чай. Рус не притрагивается к ужину, пялится на меня и молчит. Что-то новенькое прям. А где же его властно-патриархальные замашки? Аж не по себе как-то. «Ты можешь мне сказать, наконец-то, что случилось?» После долгого молчания спрашивает муж.